Глава 35. Запад. «Кто ты?» А лица не было, лишь тень в сером тумане. «Я вижу сон», — ответил голос, подобный чистой воде. Небывалый голос. Не скажешь, какой высоты, с каким выговором, без всяких примет. «Полагаю, ты тоже». «Это твой сон или мой?» Они стояли по разные стороны ручья. Не считая его стеклянного звона, кругом была мертвая тишина. «И правда ли мы видим сон?» Отзвук ее собственного голоса в точности походил на первый. «Я помню, как засыпала». Фигура сохраняла более или менее человеческие очертания и не шевелилась. «Как странно! Сколько снов я видела, и никогда мой путь не сходился с другими. Или я более одинока, чем думаю, или вообразила себе подругу. Или тебя послали боги». «Богов не существует». «Как же не существует?» Выжидательное молчание. «Хорошо. Если ты тоже видишь сон, тогда это и твой, и мой сон. Что могло нас свести?» «Не знаю. Где ты в настоящем мире?» «Я на острове». «И я на острове». Видение распалось. Глориан проснулась в своей постели. Ее била дрожь. Рядом сидела Хелисента. «Кошмар приснился?» Глориан не сразу смогла ответить. Язык словно пришили к зубам. «Наверное». Хелисента тронула ее за плечо. «Совсем озябла», — пробормотала она. «Скоро утро. Я велю приготовить ванну». «Спасибо». Дама подошла к окну проверить, заперто ли. Когда она вернула к жизни огонь и вышла, Глориан заворочилась, силясь припомнить сновидение. Рот наполнился вкусом серебра. Дамы искупали ее, прогнав озноб. Она отпустила Хелисенту с Аделой, оставив только Джулиан расчесать и высушить ей волосы. «Не поехать ли сегодня в Королевский лес, раз уроков у тебя не будет?» — предложила Джулиан. «Долгие зимние прогулки бодрят. Похоже, будет дождь». «Ты же любишь дождь». «У меня голова болит». Глориан обхватила себя за плечи. «Давай лучше останемся. Поиграем в карты». «Нехорошо так замыкаться, Глориан. Почему бы тебе снова не поискать дубовых орешков?» Глориан задумалась, сколько желающих ей смерти людей затаилось среди дубов. «Может, когда солнце выйдет?» — сказала она. «Как хочешь», — вздохнула Джулиан. Пока дамы проветривали и окуривали благовониями ее спальню, Глориан отзавтракала в палате уединения, при охране, державшейся так близко, что она чуяла стальной запах ножен. Ее мир, когда-то замкнутый и мягкий, словно розовый бутон, отрастил шипы. Мать пришла к ней первой. Она, как всегда, мало говорила. Королева Сабран не давала воли страхам и не мирилась со слабостью. Но она посидела с Глориан, пока та работала. В первые часы после покушения она никому не позволяла встать между ними. Королева Сабран увела Глориан в свои покои, сама уложила в свою постель и всю ночь не смыкала глаз, гладя по голове дочь, когда та просыпалась. Глориан спала неспокойно, но как никогда чувствовала себя защищенной, утешенной матерью, в пелене ее долгожданной любви. С тех пор королева Сабран к ней не прикасалась и держалась холоднее, чем когда-либо, словно та ночь нежности обратила ее в камень. Сегодня она находилась в палате совета. Поступили новые сообщения о пропаже скота. В мире что-то зашевелилось, и Инис начинал чувствовать это шевеление. Король Бардальд пропустил обычный летний визит, а Глориан только и думала, как бы его повидать. Впрочем, он скоро будет здесь. Обычно он не покидал Хрота в темные месяцы, когда был нужнее всего своему народу. Должно быть, он прибудет из-за покушения на ее жизнь. Тот мужчина с тусклым ножом явился из шахтерского городка Краухем. Глориан видела, как он умирал на разбросанном по полу камыше. На следующее утро мать приказала двору перебраться в замок Дротвик, где Глориан забилась в свои комнаты и осталась наедине со своими дамами и своим ужасом. Она вздрагивала от самого тихого звука, страшась снова увидеть то бледное, ожесточенное лицо. Он хотел ее убить, потому что решил, будто безымянный восстал, и ее род не вправе повелевать Инисом. Все из-за горы ужаса. Она взглянула в запотевшее окно. Утро было мрачным, свинцовым, под стать ее настроению. Но в гористом крае такие рассветы не редкость. Заскрипела дверь. Она напряглась всем телом. «Принцесса, кортеж короля Бардальта миновал Ворхерст», доложила рыцарь Эрда. «Скоро они будут здесь». «Благодарю». Рыцарь Эрда удалилась, снова оставив Глориан одну. Одной безопаснее всего. Отец прибыл в Дротвик за полдень. Когда всадники проезжали под ее окном, Глориан высмотрела среди них Вулфа. Он поднял взгляд, и их глаза встретились. За это короткое мгновение она увидела тени под его темными глазами. Он коротко поклонился ей и проехал дальше. Король Бардальт любил первым делом принять ванну. Ожидая его, Глориан играла в карты с дамами, но мыслями была далеко, и раз другой дамы нарочно поддались. Часовая свеча наполовину прогорела, когда отец наконец вызвал ее к себе. Он ждал в памятной комнате, где хранились документы и рукописи. Король Бардальт терпеть не мог читать, зато ценил эту часть замка за тишину и прохладу. По сторонам двери стояли двое его дружинников. Один суровый и бледный, со шрамом на скуле. «Карлстен», — вспомнила она. А второй с непослушными черными волосами, аккуратной бородкой и темной кожей. Этот ей улыбнулся. «Добрый день», — на хроцком обратилась к нему Глориан. «Не припомню, мы знакомы?» «Трид Исборгский, принцесса. Имею честь». Он поднял кулак к сердцу. «Радости вашему дому! Огня твоему очагу!» Отец сидел, опершись локтями на колени, и поглаживал бороду, как всегда делал в глубокой задумчивости. Он встал навстречу дочери. «Глориан!» «Папа!» — прошептала она. «Один его вид — целительное лекарство для глаз». Отец даже без кольчуги и без мехов выглядел каменной стеной, какую не пробьет ни один клинок. Едва закрылась дверь за ее спиной, Глориан бросилась к отцу, и тот сгреб ее в объятия. «Королевна», — пробормотал он, — «ты цела». Она хотела ответить, а вместо того расплакалась. «Ну-ну, моя воительница, все хорошо». Он усадил ее на колено, как сажал маленькой. «Поплачь, если плачется. От этого на сердце легче. И я плакал, когда меня первый раз пытались убить». «Правда?» «И во второй, и в третий». Глориан свернулась у него на груди, слезы сами текли по лицу. Отец, крепко прижимая ее к себе, запел низким медленным голосом. Сколько раз на ее просьбы не оставлять ее в Инисе, он успокаивал дочь этой старинной колыбельной, от которой и святой бы оттаял. «Папа!» — она утерла глаза. «Почему ты не приехал летом?» «В Хроте были дела, требовавшие внимания. Зато теперь я здесь». Король Бардальт заглянул ей в лицо. «Тот углекоп мертв. Он тебе ничего больше не сделает, Глориан». «Но наверняка есть и другие, кто нас ненавидит», — с запинкой выговорила принцесса. «Я умею драться. Ты сам позаботился научить меня, но, папа, я от страха даже шевельнуться не могла». «И со мной так было. Все живое спасается, замирая. Вспомни, как неподвижен учуявший опасность олень. Стыдиться тут нечего, Глориан, но с этим можно справиться». «А если кто-нибудь доберется до меня раньше, чем я справлюсь?» «Тогда его остановит королевская стража. Рыцарь Брамель получил награду за храбрость». «Хорошо». Она приткнулась макушкой ему под подбородок. «А с тобой это в первый раз на войне было?» «Нет, в Брингарде», — тихо ответил он. «Мне тогда было 14. Кое-кто из нашего селения пришел за твоей тетей». Король пригладил дочери волосы. «Я и тогда уже был высоким и сильным, но он оказался сильнее. Он свалил нас обоих на пол. Мать как раз вовремя вернулась с охоты и застрелила его». Он впервые рассказывал ей эту ужасную историю. «Мы потому и бежали в Аскардал», — пояснил Бардальд. «Скири Широкий Шаг дала нам приют. Она была доброй». Глориан пожалела, что так мало знает его семью. Хроцы, хоть и пользовались их ремеслом, побаивались когда-то резчиков по кости, воображая, что те повсюду несут с собой смерть. Им пришлось еще хуже, когда сестра отца родилась с белой прядью на голове. В те жестокие времена в этом видели доказательства, что девочка проклята ледяными духами. «Как и тебя, меня спасла мать», — сказала Глориан. «Она оттолкнула того человека». «Слыхал. Говорил же я тебе, она воин». Глориан кивнула. «В тот день мать была очень ласкова, а теперь говорит со мной еще холоднее прежнего. С ней никогда не поболтаешь и не посмеешься. Как с тобой, папа?» Глаза у нее снова наполнились слезами. «Она меня стыдится?» «Нет, никогда», — тихо и решительно ответил он. «Ни она, ни я никогда не будем стыдиться тебя, Глориан». «Почему же тогда она не любит меня, как ты?» «Любит, не меньше моего. Но бывают люди горячие, а бывают холодные. Королева Сабран из вторых, а я из первых. Оттого-то наш брак так прочен». Глориан опустила взгляд на свои ладони. «Ты с тех пор выходила из дворца?» — спросил король Бардальд. Она покачала головой. «Не позволяй страху тобой распоряжаться. И если бы я прятался всякий раз, когда кто-то пытался мне навредить, мне бы пришлось замуровать себя в доме». «Я не прячусь», — храбрясь ответила Глориан. «Можно нам покататься вместе в королевском лесу?» «Конечно». «Ты надолго приехал?» «До свадьбы благородного Магнауста с принцессой Идригой. Мы с твоей матерью выедем из Верстата». Он поцеловал ее в макушку. «Мне надо побеседовать с советом добродетелей. Ступай в святилище, помолись рыцарю доблести. Пусть твой покровитель придаст тебе твердости». «Да, папа». Она встала, но он удержал ее за руку. «Я бы сам убил того человека, как убил Вертинга кровавый клинок», — тихо сказал он. «Если в Иннисе остались его сторонники, они умрут так же, как тот несчастный. Клянусь тебе, дочь». Глориан ему поверила. Он никогда не нарушал клятвы. За дверью ее ждала Хелисента, чтобы проводить до охранявшихся покоев. «Хелли», — заговорила Глориан, когда они свернули по коридору, «ты еще помнишь, как найти ту потайную комнату с глазком? Ты же не собираешься подглядывать? Я хочу знать, почему отец пропустил летний приезд в Иннис. Он сказал, в Хроте были неотложные дела. По-моему, это свидетельствует о чем-то очень важном». «Почему бы не спросить мастера Гленна?» — чопорно возразила Хелисента. «Джулс говорит, вы возобновили знакомство». «Если две короткие беседы называть знакомством?» — усмехнулась Глориан. «А что это, Хелли, ты говоришь о нем с таким видом, будто кислую сливу надкусила?» Хелисента остановилась, чтобы окинуть ее хмурым взглядом. «Глориан, тебе же рассказывали про Вулфа?» «Что про Вулфа?» Пока они так стояли, дверь распахнулась. Хелисента оттеснила Глориан за портьеру, и они, затаив дыхание, пропустили короля Бардальта, спешившего куда-то с двумя дружинниками. На ходу те переговаривались на хроцком. «Идем дальше, Хелли», — сказала Глориан, когда все прошли. «Так что там о Вулфе?» Хелисента выглянула в окно. «Мне отец рассказывал», — сказала она. «Сколько-то лет назад на северной опушке Дебри нашли мальчика. Говорят, на том ребенке была колдовская метка». «Колдовство!» — Глориан сдержала смешок. «Хелли, я знаю, какие сказки ходят на севере. Иногда они мне даже нравятся, но...» «Одна говорит о женщине с древней Иниски, которая живет в глубине Дебри и мучает тех, кто отрекается от святого», — прошептала Хелисента. «Она не сказка, Глориан, я уверена». «Кто?» «Иниская ведьма, лесная хозяйка, та, кто уродует деревья». Голос у нее дрогнул. «Вулф вышел из Дебри. Барон Глен в ту ночь принял его к себе и дал ему имя». «Очень великодушно. У барона Глена большое сердце». Глориан скрестила руки на груди. «По-моему, все очень просто. Вулф — найденыш, которому досталась любящая семья, а все разговоры о колдовстве — чепуха». «Думай, что хочешь», — также скрестила руки Хелисента. «А я верно скажу, что Дебри — скверное место, покинутое святым. Отец не один десяток лет надзирал за их южной частью и столько навидался, что я не могу доверять этому лесу. Это не значит, что нельзя доверять Вулфу. Не его вина, что его туда подбросили». «Я его и не виню. Просто прошу тебя быть с ним осторожней», — тихо сказала Хелисента. «Знаю, он тебе нравится, но есть люди, для которых Вулферт Глен — напоминание о старом мире. Откуда нам знать, чей взгляд упал на него тогда? А может, и сейчас за ним следит Хелли? Все это не поможет мне выяснить, почему отец летом не побывал в Иннисе». Хелисента задумалась. Видно было, как крутятся ее мысли за темными глазами. «Скажи, что вечером хочешь уединиться в королевском святилище, чтобы поразмыслить о будущем своем правлении или что-нибудь такое. Это даст тебе время». Хелисента запнулась. «Глориан, есть вещи, которые не зря покрывают тенью. Ты уверена, что этого хочешь?» «Если мне быть королевой, я должна научиться сама обнаруживать истину и быть храбрее во всем». Глориан гордо выпрямилась. «Мать после вечери уходит к себе. К тому времени мне нужно быть у глазка». Принцесса поморщилась. «Давай не будем говорить Джулс. Она только разволнуется». Они переглянулись и в один голос добавили: «И Адели». После вечерней трапезы они с Хелисентой переоделись и прошли к королевскому святилищу. Рыцари Брамель и Эрда закрыли за ними дверь, оставив Глориан предаваться размышлениям. «Возьми». Хелисента протянула ей мешочек с огнивом. «Умеешь пользоваться?» «А как же?» Заметив вздернутую бровь своей дамы, Глориан вздохнула. «Я знаю, что особом королевской крови недостает некоторых умений. Но ты и вправду думаешь, что северная принцесса не знает, как разжечь огонь? Иногда я забываю, что ты наследница двух тронов». Хелисента подала ей железные клещи. «Это для гвоздей». Они нарядились в плащи разных цветов, а сейчас обменялись ими, после чего Хелисента, надвинув капюшон, опустилась на колени, а Глориан прокралась к дверям святилища. Тайную комнату Хелисента открыла в 15 лет. Отец, зная, что у нее острый глаз, попросил дочь разыскать несколько свитков с деловыми записями в архивах замка. Перебирая свитки, она наткнулась на старый план Дротвика и заметила на нем два окна, которых снаружи не видела, вплотную к комнате, где теперь располагалась королевская опочивальня. Прочесав замок, девочка нашла пыльный закоулок, заложены с одной стороны кирпичами. Должно быть, каменщики поленились заложить его целиком. Убедившись, что за королевой Сабран никто отсюда не подглядывает, там не было ни следа, только мышиный помет, Хелисента сожгла план и рассказала о нем Глориан. Теперь это место принадлежало только им. Входить надо было через щель за ржавой железной решеткой. Встав на колени, Глориан клещами вытянула гвозди, открыла проход и скользнула в него. В темноте она достала из мешочка кремень и огниво. Уже при свете свечи поставила решетку на место. В ней ниточкой натянулось боязливое волнение. Впервые за 16 лет она сбежала от своих телохранителей. Лесенка была узкая. Хелисента подозревала, что королева-кошка могла проводить по ней своих любовников, хотя самовластная властительница скорее кичилась прелюбодеяниями. Вернее того, комнатушка просто оказалась ненужной, и ее замуровали, чтобы укрепить стены замка. Глориан прежде не решалась здесь побывать. Ее мягкие туфли ступали почти беззвучно. Она прикрывала свечу ладонью, тень ее колебалась на стене. Заслышав голоса, она задула огонек и продвигалась вперед, пока не увидела слабый свет. Щель в стене открывалась прямо в большую палату. Мать сидела на кровати в свободной сорочке цвета старой кости. «Никогда не осмеливались восстать против Ваттена. У них молоко вместо крови, и животы подбиты пухом». «Герион теперь безопасен, согласна», — отвечала мать, глядя на расхаживающего по комнате супруга. «Но нам не только его приходится опасаться. Ты сказал, болезнь пришла из Оффендаута. Мои дружинники нашли селение почти опустевшим», — угрюмо ответил король Бардальд. «Иссин подхватила заразу Сабран. Она умерла». «Святой! На ней держался мирный порядок. Кому об этом известно?» «Только тем, кто плыл с нами в Элдинг». «Какие ты принял меры, чтобы слухи не пошли дальше?» Королева встала. «Бардальд, мы уже ступили на зыбучий песок. Сперва обнаглевшая республика, потом гора ужаса. Там все закончилось. Зараженное селение сгорело дотла вместе с трупами. Я оставил конных гонцов, чтобы оповестили, если болезнь снова поднимет голову». Он ухватился за полочку над камином. «Один из моих дружинников выжил. Пусть Фортхард его осмотрит». «Ты привез его сюда?» «Он не заражен. Малейшие признаки болезни в Иннисе будут подпитывать слухи об извержении горы ужаса. Глориан уже взяли на прицел». «Да, я с ней говорил», — Бардальд вздохнул. «Ран, будь с ней поласковей. Ты ее мать. Она лепит себя по тебе. А ей трудно догадаться о твоей любви». Королева Сабран вздернула подбородок. «Говоришь, я слишком жестокая?» «А я скажу, что наша дочь слишком мягкая». Глориан съежилась. «Без огня и молота меч не выкуешь. И ты и я росли в кузнице, Бардальд. А что знает Глориан о настоящих трудностях?» «Так это мы должны стать для нее кузней?» В голосе Бардальда звенел гнев. «Мы? Ее родители?» «Молотом приходится быть мне, потому что ты, как ни странно, отказываешься. Ей 16, а она боится выйти из замка. Она не исполняет главный наш долг. Так же поступила бы королева-кошка, если бы не боялась, что это покончит с ее властью». «Не сравнивай нашу дочь с этой «приходится», потому что их всегда будет сравнивать Инис». Сабран подошла к мужу, встала рядом. «В глазах закона Глориан позволительно рожать с 17 лет. Еще год, и она сможет править королевством без регента. Если ее сейчас, прямо сегодня, призовут к исполнению долга, Уверен ли ты, что у нее хватит сил? Ран, тебе еще нет и 50. Ради любви святого. Пусть у нее будет детство, которого не выпало ни тебе, ни мне. Тебе легко говорить. Ты при желании можешь наплодить сколько угодно бастардов. Королева накрыла ладонью живот. Для меня Глориан — одна единственная преемница. Она должна быть сильной, должна быть безупречной, потому что других детей у меня не будет. Видит святой, и я старалась. Глориан заморгала, словно хотела отогнать дурной сон. Также онемела она после падения, когда сломала руку, только боли в этот раз не было. «Сабран», — тихо сказал король Бардальд, — «я никогда...» «Ты — корень моего сердца!» Королева Сабран протяжно выдохнула. «Знаю. Прости меня, Бард». Она снова опустилась на постель. «Я не могу сюсюкать с Глориан, баловать ее. Она и так уже слишком похожа на мою мать. Я все эти годы не подпускала к ней Мариан. Но в Глориан течет и ее кровь. Мариан малая, слабейшая из Энисских королев. Глориан захотелось стать крошечной, совсем пропасть. Ни одна королева рода Беретнет не зачинала более одного ребенка. А ее родители все эти годы пытались. Одной ее им было мало. «Перестань!» Отец сел рядом с матерью. «Глориан не Мариан. Быть такого не может, ведь она — это мы!» Он ладонью коснулся ее колена. «Милая, что за тень тобой овладела?» «Зря ты это, Бардальд!» «Мои заботы не из головы!» Очень тихо сказала Сабран. А не из прошлого. «Провались, это прошлое!» — тихо выбранился он. «Мы с тобой — будущее. Мы с тобой вместе меняем мир. Все в наших силах, за что не возьмемся». Королева Сабран переплела его пальцы своими, заглянула ему в глаза. «В эту ночь, — сказала она, — я прошу тебя взять то, что тебе уже принадлежит, и отдать мне мое». Она поднесла его ладонь к губам. Король Бардальд дал ей погладить костяшки пальцев, а потом наклонился и поцеловал ее. Глориан понимала, что должна уйти. Это только для них двоих. Надо возвращаться к Хелисенте, пока не спохватилась охрана. Но что-то удержало ее на месте. Может быть, любопытство? Захотелось посмотреть, что такое супружество. «Поймешь после венчания», — отвечала Флорел на все ее вопросы. «А пока незачем, милочка». «Почему бы не узнать заранее? Как ей иначе себя готовить?» И она смотрела, как раздеваются родители. Не деликатно, а так, будто заспались на солнцепеке и торопились остыть. «Уходи», — подгонял ее внутренний голос, но Глориан приросла к месту. Лицо у нее горело. Она видела только обнаженные тела, рассыпавшиеся по коже волосы обнимающихся родителей. Невежливости, неумеренности. Ими владело что-то иное. Когда оба часто задышали, Глориан опомнилась. Она сбежала по ступеням, выбралась в щель, задвинула на место решетку и неуклюже из-за вспотевших ладоней вставила гвозди. В отчаянной спешке она собрала инструменты и побежала по коридорам, мечтая выскрести увиденное из памяти. «Кто идет?» Она, не успев задуматься, развернулась к шагнувшему со двора дружиннику с факелом. «Глориан?» Вулф, наморщив лоб, заглянул ей под капюшон. «Что ты здесь делаешь одна?» «Я уже говорила, что могу сама о себе позаботиться», — глухо ответила Глориан. «Мой отец сказал, что если бы он прятался всякий раз после покушения, ему пришлось бы замуровать себя в доме и давным-давно умереть». Вулф нашел в себе силы улыбнуться, и лицо его смягчилось. «И то верно. Позволь хотя бы проводить тебя до твоих комнат». «Сама найду дорогу», — отрезала принцесса, ободренная его надежным присутствием. «Все хорошо, Вулф. Оставь меня».